обещаюсь заботиться о ваших войсках точно так же, как и о своих собственных. Но все эти хлопоты не повели ни к чему. Русские войска не пришли под Штральзунд, остались в Польше, где, как мы видели, началось движение против саксонских войск. Саксонские министры просили королей датского и прусского, чтобы не требовали у царя войск в Померанию. Короли согласились, а 12 декабря Штральзунд сдался, и таким образом померанская кампания 1715 года кончилась без участия русских войск. Царь сильно сердился на это и срывал сердце на посланнике своем при польском дворе князе Григории Долгоруком, который требовал от фельдмаршала Шереметьева, чтобы он остановился в Польше. Мы видели причины, заставлявшие князя Григория действовать таким образом. Но царь считал померанские события важнее польских и писал Долгорукому: «Я зело удивляюсь, что вы на старости потеряли разум свой и дали себя завесть всегдашним обманщикам и через 100 войска в Польше оставить. Ты ведаешь, что они, саксонцы, того всегда искали, каким бы образом-нибудь сие дело помешать, в чем вам гораздо бы смотреть надобно». К Ягужинскому царь писал: «Что же о штуках флеминговых, тому не дивлюсь, ибо то их плуг и коса, но удивляюсь князю Григорию, что он на старости дурак стал и дал себя за нос взять». Между тем князь Куракин вел переговоры с английскими министрами об условиях мира с Швецией, насчет которых получил такой наказ: о Лифляндии и Риге написать в общих выражениях, что царское величество с королем польским и речью посполитую согласится частным образом в претензиях и условиях насчет отдачи их Польши. А между тем, королевским верным министрам, склонным к стороне царского величества, объявить за секрет, для чего этот пункт полагается. Царское величество обороною Польши навлек на себя войну турецкую, в которой, в противность договору, был оставлен Польшу, вследствие чего принужден был отдать города, стоившие многих миллионов, и за это надобно получить от Польши вознаграждение. А когда увидит в министрах склонность, то должен предлагать в конфиденции, чтобы рассудили, какая польза будет королю великобританскому и обеим морским державам принуждать царское величество Ригу и Ливонию уступить польскому королю и Речи Посполитой. Потому что эта корона непостоянная и беспрестанным переменам подлежащая, легко может их опять потерять. Да хотя бы за нею и остались, то от непостоянства поляков купечеству будет всякое утеснение и тягость, тогда как царское величество обяжется заключить с морскими державами торговый договор для всех областей своего государства, договор на таких выгодных условиях, каких никогда прежде не было. Должно склонять к тому министров и другими пристойными рациями по своему искусству и смотря по обстоятельствам, обещать им дачу даже до 200 тысяч ефимков, если они к тому короля Англию и Голландию склонят. На этот раз никакая рация не могла подействовать, потому что Англия и Голландия не имели средств принудить Карла XII к миру с требуемыми уступками. Тем сильнее хотел действовать Петр в 1716 году. Желая как можно скорее окончить войну, он по-прежнему лучшим средством к тому считал высадку на шведский берег. Иначе думали в Копенгагене. «Если царское величество намерен сильно действовать, — писал Долгорукий в январе, — то нужно начать кампанию ранее. В тайных советах здесь, как я слышал, начинают мыслить, чтобы для пользы датского короля сперва добыть Висмар, а потом уж, собравшись, перенести войну в Шонию. Король датский к добыванию Висмара очень склонен и надеется, что при этом большая часть русских войск будет употреблена. В феврале на вопрос Долгорукова, какое намерение Его Величества насчет будущей кампании, король отвечал, что если Висмар не сдастся, то надобно его добывать, а если сдастся, то другого места для действий не остается, кроме Шонии. Для действий в Шонии царь предлагал королю 20 батальонов и 1000 драгун на королевском пропитании, и, кроме того, еще отряд войска на собственном иждивении. Русский флот должен был соединиться с датским. По поводу этих предложений происходили конференции между Долгоруким и датскими министрами. Но решительно ничего не выходило из этих конференций. Боялись за Норвегию, угрожаемую шведами, и не спускали глаз с Висмара, который должен был скоро сдаться, ибо терпел сильный недостаток в съестных припасах. После сдачи Висмара король хотел уговориться о дальнейших действиях при личном свидании с царем. И шли переговоры о месте этого свидания. 24 января Петр выехал из Петербурга вместе с царицей и 18 февраля прибыл в Данциг, где находилась главная квартира фельдмаршала Шереметьева. Царь приехал не на радость Данцигу. Прежде всего он положил штраф на его жителей. Зачем торгуют со шведами? Зачем в их гавани находились 4 шведских корабля? Потом в устье Вислы явились 2 русских офицеров для осмотра всех кораблей, для захватывания шведских. Наконец, город обязан был построить 4 каперных судна для действий против неприятеля. А между тем жители Данцига были свидетелями приготовлений к брачным празднествам. Петр хотел в их городе сыграть свадьбу своей племянницы Екатерины Ивановны с мекленбургским герцогом Карлом Леопольдом. Перенесение военных действий на южный берег Балтийского моря необходимо вело к сношениям с Мекленбургом. Еще в 1712 году Петр посылал к мекленбургскому двору барона Шлейница с просьбой, не согласится ли герцог доставлять для русских войск мясо, соль и овес. Тут же обнаружились отношения, которые впоследствии должны были играть важную роль. Во время пребывания Шлейница при мекленбургском дворе там же находился и ганноверский министр Бернсторф,